Глава 22. Дворец Властелина произвел на меня гнетущее чувство. Небо над Скайном заволокли тяжелые тучи. Казалось, что еще немного, и небеса разверзнутся, и на землю хлынет ливень. Я едва сдерживала желание убежать как можно дальше. Находиться рядом с этими серыми стенами мне совсем не нравилось. «Мирослав, а что случилось со Скайном?» — спросила я, не в силах оторвать взгляда от открывшейся мне картины. Помнится, что в прошлом он не был таким мрачным. «Скайн такой уже несколько столетий. Отец лишь радовался тому, что у него появился дополнительный повод для устрашения простого люда. Хотя сейчас все выглядит чуть лучше. Небо над нами не такое тяжелое, как я помню, было раньше». «Ужас!» — прошептала я. «Не бойся, это лишь атмосфера тьмы», — попытался успокоить меня маг. На эти слова я покачала головой и сказала. «Не скажи, тут все дышит этой самой тьмой». «Ты же не предлагаешь нам бросить идею с поиском алтаря? Вход в него из дворца?» «Нет, конечно, сейчас соберу себя по кусочкам и пойдем. А знаешь, в прошлом в Скайне чувствовалась сила, магическая защита. Наверное, это была звезда Аурила. Убила бы Милену. Это же надо быть такой дурой, чтобы украсть столь ценный артефакт». «Согласен. В прошлом Скайн был закрыт мощным защитным куполом звезды Аурила». «Хотя и Борислав виноват. Зачем было показывать столь важный артефакт моей сумасбродной сестре?» Собравшись с духом, я все же вошла на территорию Скайна. Я чувствовала каждый шаг. Было физически больно идти, ноги не слушались. Пока примерно после 10 минут нашего пребывания во дворце меня не начало отпускать. «Кажется, мне лучше», — тихо сказала я Мирославу, который с беспокойством смотрел на меня. «Вас ждет его императорское величество», — громогласно произнес появившийся рядом с нами стражник. «Мы уже идем», — властно ответил ему Мир. Затем он внимательно посмотрел на меня и спросил. «С тобой точно все в порядке?» «Да, уже намного лучше, чем там», — ответила я и обернулась. Это было ужасно. Серая завеса над Скайном давила. Казалось, она желала уничтожить меня. Мгла создала свой купол, в который не пройти светлым душам. Но как же тогда Варвара? Как она себя тут чувствует? Почему-то у меня не возникал вопрос о недоверии этой ведьме. Где-то в глубине моей ведьмовской силы я знала, она хорошая. Да и я рассчитывала на помощь ведьмы-властелина, иначе нам не справиться с фанатиками. Мы долго шли дворцовыми коридорами мимо стен с вычурными украшениями. Обилие золота ослепляло меня. Оно было кругом и в резных рамах картин, и в свисающих с потолка мрачных люстрах, которые словно придавливали меня к полу, исходящей от них энергетикой, и даже в рисунке ткани, которой были обиты стены. «Не шипи, сам не люблю весь этот лоск», — прошептал Мирослав. «Это интерьер нашего отца, прежнего властелина. Не пойму, почему Ярослав не переделал все тут после его смерти». «Может быть, ему все это нравится?» — спросила я. «Не уверен, но что-то сдерживает Яра, и он не желает что-либо поменять. Я бы тут все выкинул к демонам». «Его светлость, герцог Мирослав Марков!» — услышала я громогласное представление мира. «Почему-то меня не пожелали представить. Что это такое было? Пренебрежение или что-то еще? Стало как-то неприятно». И тут я почувствовала на себе злой взгляд. Казалось, он прожигал меня насквозь. «Ну уж нет, я не дамся этим магам». Я потянулась к внутреннему резерву Мирослава, связала его магическую энергию с моей и создала защитный купол вокруг нас. Как хорошо, что мы недавно опробовали такой вариант магического воздействия. Секунда, и давление тьмы прекратилось. Сразу стало намного легче. Можно и с властелином познакомиться. Ведь для всех я сейчас впервые вижу брата Мирослава. «Ваше императорское величество», — произнес мир и в почтении склонился перед властелином. Ярослав сидел на большом золотом троне в окружении ярко разодетых придворных. Они с пренебрежением смотрели на меня. Только меня почему-то перестали волновать их злые взгляды. Я знала, что защищена, и они мне ничего не сделают, по крайней мере, сейчас. «Рад видеть тебя, брат», — спокойно проговорил властелин. «Вижу, твоя миссия выполнена. Что же, настал час Икс. Скоро мы узнаем истинное лицо». Тут Ярослав почему-то сделал долгую паузу, будто решая чью-то участь. Не повезет тому, кто сегодня попадет под тяжелую руку правителя. По его мрачному взгляду я поняла, что властелин зол. Я думала, что это буду не я. Тогда почему Ярослав Марков не отрывает взора именно от меня? Затянувшаяся пауза прервалась резким криком властелина. «Все вон!» Казалось, большую часть собравшихся просто смело из зала звуком его голоса. Но остались самые приближенные к трону маги. «Я что-то непонятное сказал?» — язвительно спросил правитель с пренебрежением, глядя на них. «Но, ваше императорское величество, мы не оставим вас наедине с этой...» — прошипел кто-то. «Это же ведьма!» — сказал другой, словно выплёвывая слова. Но я не обращала внимания на них. Я была сосредоточена на одном маге. Невысокий, щуплый, как подросток, мужчина неотрывно смотрел на меня. Смотрел так, будто бы я вселенское зло. От мага исходила сильнейшая волна негатива. Чем же я так разозлила его? И почему мне кажется, что я где-то видела этого незнакомца? «Я приказал всем оставить меня наедине с братом. Предупреждаю в последний раз», — рыкнул на собравшихся властелин, сделав взмах рукой. Волна магии прошла по залу к одному из сопротивляющихся магов. Секунда, и его глаза загорелись красным светом. Мужчина развернулся и строевым шагом направился к двери. «Кто хочет быть следующим?» — спросил правитель, подкидывая в правой руке огненный шар, созданный из его магии. Дополнительного приглашения не потребовалось, и маги тут же бросились на выход. Тот самый незнакомец последовал за ними, бросив на меня полный ненависти взгляд. «Кто это был?» — тихо спросила я у Мирослава. «Ты про кого?» — почти в голос ответили братья. «Невысокий щуплый маг с детским лицом. Он походит скорее на подростка, чем на зрелого мужчину». «Но в моем окружении нет таких», — озадаченно произнес Ярослав. «И я не помню такого», — согласился с ним Мир. Я с удивлением посмотрела на мужчин и покачала головой. Но он был тут и окатил меня такой ненавистью, что хотелось закрыться от его взгляда. «Значит, кто-то скрывается под сильной личиной. Все хуже и хуже обстоят дела в моей империи», — горько отметил правитель. «Плохой из меня вышел властелин». «Давай еще голову пеплом посыпь», — тихо проговорил Мирослав. Услышал ли эти слова Ярослав? Думаю, что да. Именно после них он встрепенулся и уверенно сказал. «Пора все менять. Спасибо, брат, что ты со мной. Создай полог тишины, он у тебя сильнее получается», — попросил Яр, нажимая какую-то кнопку на троне. Скрипнул механизм, и из потайной комнаты вышла красивая высокая девушка. Ее длинная русая коса была заплетена яркими лентами, на которых переливались искорки ведьмовской магии. Я не могла оторвать взгляда от сестры по магии. Она притягивала меня к себе. Казалось, что передо мной именно сестра. Сестра по духу, родственная душа. Как такое было возможно? «Кто ты?» — спросила я. «Это моя Варвара», — представил девушку Ярослав. «Я Варвара Ледонова», — ответила мне ведьма. «Ты же чувствуешь это?» Намекнула я на нашу странную связь. Но Варвара с удивлением посмотрела на меня. «Я чувствую тебя как сильнейшую из ведьм Аурила, чувствую нашу сестринскую связь. Просто как сестру, ведьму?» «Да, а есть еще что-то?» «Есть. Видимо, тебе пока это не дано видеть». «Девочки, вы о чем?» заинтересовался нашим разговором Ярослав. «Все хорошо, не стоит беспокоиться», с улыбкой ответила я. «Раз так, то прошу, присаживайтесь», — сказал властелин, создавая 4 кресла и столик перед ними. «Пришло время Икс. Пора найти фанатиков и уничтожить движение высшей маги. Пришло их время заплатить за все невинные жизни, за каждую ведьму, каждого мага». «Значит, и маги попадали под их руку?» — спросила я. Варвара тяжело вздохнула и проговорила. «Мой род издавна переплетал судьбы ведьм и магов в единые. Как могли, предки скрывались от фанатиков, но моим родителям не повезло. Им не удалось скрыться от них. Мне было 5 лет, когда я почувствовала смерть мамы и отца. Меня словно разрывало на части. Если бы не старая няня, я вряд ли бы выжила. Именно тогда мой магический дар полностью пересох, и я стала просто ведьмой». «Получается, до тебя в твоем роду в одном человеке жили 2 магические силы?» — удивился Мирослав. Варвара кивнула, смотря куда-то вдаль, словно видела что-то свое. «Это так. Вернее, было так. Я потеряла свой резерв. Он просто испарился, пропал». «Но как же могло такое быть? Разве может у взрослого человека быть 2 разных вида магии?» — опять спросил Мир. «У взрослого нет. Мы рождались с ведьмовской и магической энергией. Сразу после рождения малышам надевали ограничители. Они давали лишь небольшой приток магии. Дети не могли пользоваться магией в полной мере. Ее хватало только для развития дара, присущего именно данному ребенку. И в 15 лет ограничители исчезали, а магия сама выбирала, что нужно человеку. Но и у магов оставался доступ к ведьмовской силе, пусть небольшой, но он был. Как и у ведьм и ведьмаков, к магической энергии оставался крохотный резерв. «Но ты перегорела», — догадалась я. И опять на меня накатило нечто странное. Я взяла за руку Варвару и ощутила те далекие чувства, что когда-то в прошлом испытала она, будучи ребенком. Сильнейшая боль сковала мое тело, а затем боль будто разорвала меня на мелкие части. В себя я пришла от тепла руки Вари. «Спасибо, что разделила со мной боль. Она так долго существовала во мне, не давала жить, сковывала ведьмовской дар. Рада, что смогла помочь сестра», — ответила я второй ведьме. Я, наконец, поняла, почему чувствую Варвару Ледонову как родную сестру, как родственную душу. Мирослав и Ярослав о чем-то негромко переговаривались, искоса глядя на нас с Варварой. Мы же с Варей неотрывно смотрели друг на друга. Я все еще не отпускала руки сестры. Нет, я не вспомнила самую первую жизнь моей души, но несколько минут назад я поняла, что Варвара приходится мне родной сестрой, сестрой из далекой жизни, той жизни, что должна была быть забыта. Только что-то пошло не так, и я вспомнила небольшую частичку ее. Хотя обретение сестры стало для меня огромной вехой, как давно я стремилась найти ее, ту родственную душу, без которой мне было так одиноко. «Я тебя знаю», — прошептала Варя. Улыбнувшись, я слегка сжала кисть руки и сказала. «Возможно, тебе просто нужно все вспомнить, сестра». «Девочки, а что это с вами происходит?» — спросил властелин с беспокойством, глядя на любимую ведьму. «С нами все хорошо», — ответила я. «А скоро будет еще лучше. Нужно только найти фанатиков и остановить то, что они делают». «Мирослав рассказал мне про вход в логово из дворца. Это меня очень тревожит. Необходимо как можно скорее обезвредить оккультистов. Нужно найти этот вход, пусть и из Каина». На эти слова властелина я покачала головой и жестко проговорила. «Нет, у нас нет запасного властелина. Я не хочу терять Мирослава, как и Варвара наверняка не сможет жить без вас, Ярослав. Путь из дворца ведет к вашей гибели, и мне это совершенно не нравится». «Согласна со Златой», — поддержала меня Варвара. «На этом пути фанатикам известен каждый камень, каждое потайное место. Там нас наверняка будут ждать приспешники главаря оккультистов». «Но что же делать?» Я не ответила на вопрос Мирослава. Пора было узнать нечто, что может помочь всем нам. «Варя, скажи, ты знаешь, где находится Белый храм?» Варвара удивленно кивнула в ответ. «Да, он на территории, которую занимал мой род. По сути, это и есть наши земли, если их никто не забрал». «Помню, у меня просили эти земли, но я отказал», — произнес правитель. «Еще дед говорил мне, что там сильное магическое поле, подвластное только роду герцогов Ледоновых». «Это так. Я жива лишь благодаря этому магическому полю», — удивила всех Варя. «Оно помогало мне, прятало меня от фанатиков. Именно оно помогло мне найти тебя, Ярослав. Хотя тогда я не знала, что ты властелин. Первые несколько снов я не видела твоего лица». «Может, и лучше», — прошептал правитель. «На все воля магии Аурила. Без нее мы никто и ничто», — ответила Варвара. «А насчет Белого храма, то у меня есть карта этого места, там указаны все входы в него». Я с удивлением посмотрела на ее платье, которое сидело на ведьме, как вторая кожа. Кажется, там просто некуда положить даже носовой платок, не то что карту. «Ты носишь карту с собой?» «Она всегда со мной. Когда я прошла инициацию в 5 лет, то на моей руке появилось колечко, тонкий ободок, который видела лишь я. Только через годы я узнала предназначение этого кольца». В нем спрятана карта всего герцогства Ледоновых. Так что нужная нам карта тут». Сказав это, Варвара подняла левую руку и показала нам указательный палец. Не знаю, как мужчины, но я на мгновение увидела блеск кольца, в котором хранилась магия рода Вари. «Мне нужно несколько больших листов бумаги», — попросила последняя представительница рода Ледоновых. Властелин махнул рукой, и на столе напротив нас появились большие листы бумаги. Затем Мирослав провел рукой над ними, и светящаяся магия впиталась в бумагу. «Теперь никто, кроме нас, не увидит на бумаге ни черточки. Для всех непосвященных это так и будут чистые листы. Ни к чему кому-то знать наши планы». Варвара внимательно посмотрела на нас, пронесла руку с кольцом над первым листом. И на бумагу перенеслось изображение, как из проектора. «Это весь план герцогства. Тут видно не очень хорошо, но и такой план может пригодиться. На второй лист я перенесу подробный план территории Белого храма. Тут видны все входы в него, когда-либо существовавшие. Самое важное то, что есть 3 входа, про которые не знает никто. Они были засекречены еще моим прадедом. Ну и 3-й план — самого Белого храма, его верхней части. И на последнем листе — подземная часть храма». «Невероятно!» — почти в голос сказали мы в изумлении, глядя на карты. «Это магия Ледоновых. Серые линии — это те проходы, которые давно засыпаны или закрыты. Красные линии — это те, что заняты оккультистами. Тут даже отмечено присутствие кого-либо из них в логове и на пути в него. Синие линии — это те проходы, которые известны. Там мы также можем встретить фанатиков. Зеленые линии — это те, о которых знала только моя семья. Теперь знаете и вы. Одним из этих путей можно спокойно пройти в Белый храм. Главное — выбрать нужный, ближе к логову оккультистов.